Хэнк вышел из строя, два шага вперед, поворот через левое плечо и ушел. Немота. Тишина, как после бомбежки. Ужас штабных. Что делать? Бунт? Хватать? Волочь? Генерал Роу, опытный вояка, первым вылез из воронки от взрыва. «Пресса есть здесь?» «И как нет?» «Был приказ никого из писак до окончания репетиции на базу не пускать». Генерал вздохнул, грустно покачал головой. «Больной парень совсем. Нервный срыв. В госпиталь его». И зашелестела радостно, облегченно генеральская обслуга. Хозяин повернул жуткий скандал в русло печального эпизода войны. Ветерок разносил по полю стресс, стресс, стресс. Наверное, все это и рассосалось бы бесследно. Никому громкий скандал перед приездом министра был не нужен. Но, видно, Хэнк уже вдел ногу в стремя своей сумасшедшей судьбы. Понесло. Его не успели перехватить и водворить в госпиталь, потому что прямо на поле он подсел в чей-то попутный джип и направился в бар «Камбодия», где встретил давнего дружка Тома Галуая из управления стратегической связи. Том где-то украл ящик антигуанского рома Пуэрто, и у Хэнка был стресс, все видели. Коричневые бутылки в деревянной коробке стояли у ног Тома, как в снарядном ящике. Страшная выпивка. Этот ром доливали в бензобак, когда кончалось горючее в джипе. На выскобленном дощатом столе немо таращилась на них пучеглазая сырая рыба талапия. Видно, удивлялась их идиотизму. Резали финками рыбу, ломти мочили в соевом соусе, лениво закусывали, хрустели жареными лягушками и пили темный ром, и его чернота перетекала в их мозги, и приятели медленно, безумия, быстро зверели. Том уговаривал Хэнка не грустить, плюнуть на все, катить в Штаты, забыть все, как страшный сон. Конечно, на свою пенсию ты не забагуешь, но у тебя же должны остаться приличные деньжишки, успокаивал Том. «Ага», — заорал Хэнк, — «я тут заработал сумасшедшие деньжищи. Где они? С чего взялись?» Он бешено таращился на Тома, как искромсанная тилапия на столе. «Все прогулял?» — удивленно смотрел на него Том. «Все черные бабки?» «Какие черные бабки?» — пучился Хэнк. И зеленая терраса бара кружила его, как карусель. «Ты о чем говоришь?» Том испуганно закрыл рот, медленно спросил: «А ты что, был не в доле?» «В какой доле?» — завопил пронзительно Хэнк. «О чем ты говоришь, идиот несчастный?» Том помолчал, зажевал лягушечью лапку, растерянно пожал плечами. «Тогда, идиот, ты попроси генерала Шепарда, чтобы он тебе выплатил вторую пожизненную пенсию. У него хватит». «Почему?» — удивлялся Хэнк. «А что вы с кейвменом возили на территории Тететлао за линию фронта?» — спросил Том. «Что?» — не понял Хэнк. «Все. Оружие, боеприпасы, продовольствие. Что хочешь, возили. Мы свиней даже возили». Том грустно расхохотался. «Ты, Хэнк, ничему не научился и ничего не понял». «Что? Что я должен был понять?» — бесновался Хэнк. «Что?» что все это дерьмо никому не нужно».